Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию 21-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Хануман провел ночь, укрывшись в древесных ветвях. На рассвете он услышал голоса брахманов, читающих веды, и придворных певцов, славословящих десятиглавого повелителя ракшасов. Пробужденный сладкогласным пением, Равана вспомнил царевну Видехи. Не в силах обуздать своих желаний, он тут же отправился в Ашоковую рощу, где пребывала Сита. Обращение Раваны к Сите. С медовой речью к отшельнице этой злосчастной приблизился вкрадчиво Равана великовластный. Зачем, круглобедрая, ты прикрываешь пугливо упругие груди, живот миловидный на диво? Люблю тебя, робкая, чье безупречно сложение и неги полны горделивые телодвижения. Не бойся меня, дорогая, таков наш обычай, что жены людские становятся нашей добычей. У девы Митхилы тебя не коснусь я, доколе желанная мне не предашься по собственной воле. Любимая полна, богиня, чего тут страшиться? Гляди веселей, от уныния сумеет решиться. Ты ходишь в отрепьях, отшельница, землю ногую избрала ты ложем, прическою косу тугую, алоэ, сандал и камней драгоценных мерцания нужней тебе, Сита, чем эти посты созерцания. Тебя ожидает обилие разнообразных венков, ароматов, одежд и уборов алмазных. Напитки, роскошные ложа, золотые сиденья получишь заслуженно для своего услаждения. Отдайся мне, дева жемчужина, без принуждения. Укрась безупречно сложенные нежные члены, со мной сочетайся, к чему этот облик смиренный? Твоя обольстительная юность Но быстрые годы умчатся и вспять не вернутся, как быстрые воды. Твоей красоты бесподобный творец Вишвакрита должно быть забросил резец и своя в тебя сита. Богиня, при виде твоей соблазнительной стати хранить равнодушие не смог бы и сам Праджапати. Так сладостно тело твое, что любая частица нечаянный взор привлекает всецело царица. Округлыми бедрами дивного лика свечением меня восхищая, расстанься с ума помрачением. Над множеством женщин прекрасных лишь дай мне согласие, я главной супругой поставлю тебя в одночасье. Сокровище мира, добытое силой, и целое царство в придачу отдам тебе, милый. Чужие края покорить я замыслил, и с честью Митхилы царю подарить, как желанному тестю. И полубоги и демоны мне уступают в отваге, в боях разрывал я не раз их надменные стяги. Коль скоро желание ты встретишь ответным желанием, твой стан я украшу камней многоцветным блистанием. Любуясь, как светится твой золотой драгоценный убор в сочетании с твоей наготой несравненной, воспользуйся, дева, моей добротой неизменной. О, робкая, не отвергай наслаждений, веселья, для родичей дам тебе уйму богатых земелья. Красавица, что если б чаще царевич Кошалы бесславно погиб, его растерзали шакалы? Богиня, ты видишь на деле могущество Рамы, наряд из берез ты на теле, имущество Рамы. Отшельник на голой земле, под смоковницей спящий, твой Рама. А я градодержец великоблестящий. О, сита, останешься ты светозарной луною, что скрыта от Рамы ночных облаков пеленою. Летят они, словно косяк журавлей быстрокрылых, и больше никто, госпожа, обогнать их не в силах. Ранее Кашипу не отнял супруги назад, несмотря на старания его и потуги. О, Рама, явись хоть с оружием одетой в доспехи, вовеки не будешь ты мужем царевны Видехи. Игриво красивая дева, улыбка твоя светозарна. Уносишь ты сердце мое, словно змея супарна. На хрупкое тело взгляну, что блестит сквозь прорехи, уборов золотых лишено, уроженка Ведехи. И в женах прекрасных найти не дано мне утехи. Так будь же царицей, властительницей образцовых красавиц, что здесь обитают в покоях дворцовых, и станут, как девы небесные, Лакшми служанки тебе угождать, превосходные женщины-ланки. Камней драгоценных и злата получишь сверх меры. Богата казна у меня, как у брата Куберы. Айодхи, царевич, со мной не сравнится богиня. Свой блеск он утратил, повержена рамы гордыня. Отправимся, робкое, пышно цветущие рощи, где слышится гул океана, исполненной мощи, где пчелы жужжат, опьяняясь густым ароматом, и тело украсть для меня жемчугами и златом. Убитая горем, Сита отвечала слабым голосом. «Обрати сердце свое к собственным женам. Не соблазняй меня сокровищами. Я принадлежу Раме. Ты можешь избежать громовой стрелы Индры, но гнев потомка Ракху настигнет тебя неотвратимо. Разве устоишь ты, низкий пес, перед Рамой и Лакшманой, двумя тиграми из рода Икшваку?» Разъяренный упорством Ситы и ее смелыми речами, Равана угрожает царевне Митхилы смертью и удаляется в сопровождении своих жен. Злобные ракшиси, осыпая Ситу бранью, стараются заставить ее уступить Раване. Отчаявшаяся, измученная Сита приближается к дереву Ашоки, чтобы расстаться с жизнью, повесившись на своих волосах. Но скрывавшийся дотоле среди ветвей Хануман приветливо окликает дочь Джанаки. Сита, испуганная грозным обликом посланца Рамы, едва не лишилась чувств. И только увидя предъявленный ей Хануманом именной перстень Рамы, дева Ведехи овладела собой и доверилась ему. Хануман поведал ей о несметной рате обезьян и медведей, готовой по знаку Рамы двинуться в поход против Раваны. Сын ветра предложил Сите: «Садись ко мне на спину, я перелечу океан и доставлю тебя к Раме и Лакшмане». Но царевна Митхилы отказалась, боясь потерять сознание и упасть с высоты в бушующие волны. Она вынула из складок одежды драгоценный камень, который прежде украшал ее чело, и попросила передать его Раме. «Пусть сыновья Дашарадхи поскорее прибудут ко мне на помощь со своим обезьяньим войском», — сказала она Хануману. ласково простился с ним. Но прежде чем покинуть Ланку, могучий предводитель обезьян пожелал покарать злобных ракшасов и ослабить мощь десятиголового равана. Мгновение ока Хануман разрушил священную рощу. Казалось, над ней пронесся опустошительный смерч. Очутившись на улицах Ланки, сын ветра отважно бился с ее свирепыми обитателями. Многие дворцы превратил он в груды развалин. Ракшасы тщетно пытались расправиться со стремительным сильноруким противником. Им удалось лишь поджечь кончик обезьяньего хвоста. Хануман сжигает Ланку. Как бы упоенный удачей вожак обезьяний обдумывал суть и порядок дальнейших деяний. Я ракшасов тьму истребил, я оставил корчевья от рощи священной, где храм окружали деревья. Злодеи своих удальцов убирают останки. Отныне займусь неприступной твердынью Ланки. Не демоны хвост подожгли, я теперь сопричастен огню, что богам доставлять приношение властен. Я дам ему пищи. По крышам запрыгал могучий, с хвостом пламеносным, как облако с молнией жгучей. На кровлю дворца, что построил Прохаста рукастый, вскочил, и огнем охватило палаты Прохасты. Дворец Махапаршвы Бакастова вспыхнул чуть позже. Дворец Ваджрадамштры Алмазно-Клыкастова тоже. Жилище увитого дивной гирляндой Сумали и яблони цветом увенчанного Джамбумали. Горящим хвостом запалил Хануман и владельцев роскошных палат, без труда превратил в погорельцев. У Сараны водной струи, у блестящего Шуки, хвостом огненосным хоромы зажег сильноруки. В роскошном дворце благоденствовал Индра-боритель. Вожак обезьяний спалил Индра-джита обитель. Пожару обрек Светозарного дом Рашмикету, и Сурья-шатру не забыл он враждебного свету. Вовсю полыхали хоромы, где жил Светозарный, когда Карнаухово вспыхнул дворец Краслокарны. С палатами, где Ромаши обретался косматый, сгорел опьяненного битвой дворец Юдхонматы. И дом Видюджихвы, как молния быстрого в слове, и дом Хастимукхи, имевшего облик слонови. Наранта-таки дом занялся душегуба злодея, горело жилье Хваджва-гривы, предолгая шея. Жилище кораллы, вишалы, дворец Кумбхакарны, чьи уши с кувшин охватил этот пламень коварный. Огонь сокрушил красноглазого дом Шинитакши, как чудо глубин пучеглазого дом Макаракши. Випхишины грозного кров обратил в пепелище, и Брахма-шатру ненавистника Брахмы жилище. Дома и дворцы, где хранились бесценные клады, великоблестящий огню предавал без пощады. Удачлив и грозен, как тигр, обезьян-предводитель туда устремился, где ракшасов жил повелитель. И вспыхнул чертог властелина сокровищ несметных, прекрасный, как меру, сиянье камней самоцветных. Как в день представления света зловещую тучей глядел Хануман и разбрызгивал пламень летучий. Росла исполинского пламени скорость и сила, порывистым ветром свирепый огонь разносила. Дома, сиянный блеском золотым и кристальным, пожар охватил, полыхая костром погребальным. Сверкали обилием камней драгоценных чертоги, подобно небесным дворцам, где живут полубоги. И рушились наземь, как падает с неба обитель, коль скоро заслугу свою исчерпал небожитель. С неистовым топотом демоны все без различия метались, утратив богатство и духа величия, крича: «Это огни пришел в обезьяньем обличье!» И женщин бездетных, и грудью младенцев кормящих ужасная сила гнала из покоев горящих. И простоволосые девы, сверкая телами, бросались в проемы, как молнии мгновенное пламя. Расплавленное серебро и другие металлы текли, унося жемчуга, изумруды, кораллы. Соломой и деревом разве насытится пламя? Не сыт был храбрец Хануман боевыми делами, и землю насытить не мог он убитых телами. Был равен и город сожжен обезьяной премудрой, как демон Трипура сожжен был карающим Рудрой. Огонь пожарный, и демонов телами светозарный питался этот пламень безугарный, как маслом жертвенным огонь алтарный, как сотни солнц, пылавший град столичный, услышал гром и грохот необычный, как будто Брахма создал мир двоичный из скорлупы расколотой яичной. Багряными вихрами пламень властный напоминал цветы киншуки красной, как лотосы голубизны атласной клубами плавал в небе дым ужасный. Под видом обезьяны злоприродной, кто к нам сошел? Анила благородный, Варуна, божество стихии водной, бог смерти Яма, Арка святородный, великий Индра, грома повелитель, четвероликий Брахма прародитель, или Агни, наш свирепый погубитель, семиязыкий пламени властитель. То Вишну с беспредельностью слиянной, немыслимым величием осиянной, прикрывшись обличьем обезьяны, чтоб уничтожить род наш окаянный. На гребне кровли меж горящих башен уселся Хануман, как лев бесстрашен. Его пылавший хвост был не погашен и словно огненным венком украшен. Столица сгорела дотла, и вожак обезьяний, охваченный пламенем хвост, погасил в океане. Оттолкнувшись ногами от исполинской горы Аришта, Хануман издал ужасающий рев и взмыл небо. Не выдержав силы толчка, гора со своими утесами, лесами, водопадами погрузилась в земные небо. Проделав обратный путь над океаном, Хануман опускается на вершину Махендры, где обезьяны и медведи ждут его возвращения. Не мешкая, отправляется сподвижник Рамы в Кишкинтху. Он подробно рассказывает Раме о поисках Ситы и встрече с ней в Ашоковой роще. Хануман вручает царевичу драгоценный камень, переданный ему дочерью Джанаки, нетерпеливо ожидающей своего освободителя. Заканчивается 21-я передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Давидаси, Ама Давидаси и кандидат искусствоведения Эд Варт.